«На Ахвее, моей родине, была эпидемия в 305-м», — сказал Атон, «поскольку заметил по некоторым признакам, что влом уже на крючке и заплатит дань. Она началась в первый месяц года. Мой прадедушка Пятый оказался после нее сиротой. Скосила треть планеты». «Значит, пандемия, а не эпидемия», — сказал Первоцвет. «Она, если хотите знать, происходит регулярно раз в 98 лет. И примерно половина миров человеческого сектора уже пострадала от озноба. А вам известно, что он не заразен? И что сейчас от него страдает сама Земля?» Влом молчал перед столь искусно поставленными вопросами, но, наконец, прекратил сопротивление. Его слабость была в том, что он терпеть не мог, когда кто-то знает нечто, чего не знает он, даже если в этом знании для него нет никакой корысти. «Ты здесь дольше меня!» — воскликнул он. «Ты не можешь ничего знать о Земле!» Первоцвет уселся поудобнее. «Зато я кое-что знаю об ознобе». И самодовольно умолк. «Я тоже знаю про озноб. Мой друг умер от него. Если бы нашелся врач, который напичкал бы его лекарствами». «От озноба нет лечения», — сказал Первоцвет. Атон при этом помрачнел. «Врешь», — неубедительно произнес Влом. «Кучу людей спасли, даже тех, кто проходил с ним 2 дня. Лечения от него нет». После отчаянных оборонительных действий Влом лишился, наконец, граната. Вокруг них собралась аудитория, и полился поток новостей. «Человек», — сказал Первоцвет, говоря тихо и заставляя слушателей рассесться, обогнал свет, чтобы насадить колонии в сотнях и тысячах световых лет от своего дома. Но озноб поймал его врасплох. В параграфе 25-м навехонькая колония в 700 световых годах от Земли в центре галактики. Не буду уточнять ее галактические координаты. Пригодится еще для одного граната. Сообщила о первом случае. Молодой рабочий из сельхозбригады пришел в больницу с жалобами на внезапную лихорадку. «Она длилась каких-то 2 минуты», — признался парень. «Но наверняка он чем-то заболел». Врач применил термощуп, температуры не обнаружил и отправил парня назад в поле. «Колонизация — тяжкая работа, ленивых тогда не баловали». Случай был занесен в карточку и забыт. 5 дней спустя, по земному времени, конечно, тот парень вернулся к врачу с запиской от бригадира. «Производительность низкая, в работе не брежен». «В чем дело?» Врач опять ткнул щупом и снова не обнаружил температуры. Наоборот, температура тела ниже нормы. И отослал его в дисбригаду. Прошло еще 3 дня. На этот раз жертву привел друг. Невозможно было заставить его работать. Парень пребывал в благодушном ступоре, словно пьяный, хотя уже 2 дня не притрагивался к самогонке. К тому же он совершенно перестал есть. Приятель больного упомянул, что временами и сам чувствует холод. Как будто холодный воздушный ток обрушивается на него и заставляет дрожать, хотя со стороны этого не видно. И уже через минуту чувствуешь себя отлично, даже лучше, чем раньше, но... Врач машинально...